Эпилог, бонус. «Мужики, а если еще по одной и в сауну?» Внес предложение высокий молодой человек, сверкая белозубой улыбкой. За столиком небольшого, но уютного бара «Пугливая лань» разместились трое молодых мужчин. Самый старший из них, широкоплечий блондин Демид Коршунов, был обладателем небольшого шрама на правом виске, выглядел самым серьезным из всей троицы. Безымянный палец на правой руке молодого человека украшало обручальное кольцо, а в портмоне мужчины бережно хранилась фотокарточка девушки, одетой в белоснежное свадебное платье. Девушка была нежна и давно любима, глубоко беременна и звалась Светланой. Коршун же предпочитал называть ее ласково «Светик». Второй молодой человек, сидящий за столом, откликался на имя Макс, а друзья называли его лаконично «Демон». Прозвище, так же как внешность, пылкий и взрывной характер и любовь к хрупким блондинкам, Макс Демоненко унаследовал от своего отца. У Демона-младшего, как и у старшего товарища, который по счастливой случайности или совсем не случайности являлся и единственным зятем Макса, мужем старшей сестры, также хранилась фотография юной девы. Дева была красива, носила брекеты, обладала умопомрачительной харизмой и длинными косами, а также редким именем Микаэла. Невесту Макса часто называли Мика и пророчили ей судьбу актрисы. Однако девушка выбрала не самую редкую профессию учителя и гордилась своим выбором, поясняя, что в их семье достаточно и одной звезды — отца. С двумя звездами им никак не справиться. Бокалы молодых людей опустели. Но ни Коршун, ни Демон не торопились соглашаться на предложение друга. Еще по одной и в сауну им не очень подходило, ведь Коршуна дома ждала молодая жена, пообещавшая уложить их первенца спать, а после примерить откровенную вещицу, подаренную подругами по случаю дня рождения. А Демон и вовсе договорился со своей Микой, что она подъедет за ним непосредственно на парковку перед баром. У девушки выдался свободный день в промежутках между работой и учебой. И молодые люди не собирались упускать такую возможность, чтобы провести это время вдвоем. И только инициатору предложения выпить и в сауну, как и самой встрече давних друзей, было некуда торопиться. Эдуард Эдуардович Медведев никуда не спешил, ни с кем не состоял в серьезных отношениях и не переживал по этому поводу. «Каблуки», — вздохнул Медведев, не особо огорчаясь. «Клянусь, парни, со мной такого не произойдет. И жениться я не собираюсь, я же не самоубийца. Мне мои яйца еще нужны». «Придурок», — в один голос добродушно заявили друзья. «Ты угощаешь, кстати». «Валите уже, даже отдохнуть нормально не могут, подкаблучники», — ворчал Эдик, собираясь выпить еще порцию алкоголя и рвануть в ближайший клуб. «Или домой. Тут как получится». Коршунов и Демоненко ушли, оставив друга наедине со своими мыслями. Эдик настолько задумался, что и не заметил, как приговорил две порции виски. А когда очнулся, поднял руку, решив подозвать официантку и попросить счет. Молоденькая девчонка с короткой стрижкой и полным отсутствием фигуры подошла к столику. «Принеси ко мне еще такого же вискаря и счет давай», — вздохнул молодой человек. «Я с вами, мил человек. На брудершафт не пила, чтобы вот так на личность переходить. И по ощущениям, вам уже нормально. Поэтому вот ваш счет. Платим и выкатываемся. Тем более мы уже закрываемся». Невозмутимо отчеканила девчонка. Медведев понял два момента. Либо он действительно очень пьян, либо девчонка просто хамка. Еще и работает первый день, судя по тому, что ее лицо Эдику не было знакомо. «А что, уже полночь?» Спокойно поинтересовался Эдик и потянулся за бумажником, которого не оказалось в кармане. Как и телефона, ключей от тачки и пачки презервативов. «Ладно бы деньги сперли, но вот воровать резинки — это прям верх коварства». Затуманенный алкоголем мозг медведя подсказывал, что своего имущества он лишился именно тогда, когда посещал мужскую уборную, столкнувшись с этой же самой не очень вежливой и дерзкой девчонкой. И когда молодой мужчина собрался предъявить ей претензии, официантка небрежно бросила листок с длинным перечнем всего, что выпил и чем закусывал Эдик. Разумеется, Медведев готов был возмутиться произволу и потребовать наказать виновных, или, что вероятнее всего, собственноручно привести приговор в исполнение. Но внимание, пусть и немного рассеянное, привлекли ровные буквы, выведенные круглым идеальным почерком. «Не суетитесь. Я от медведя СТ». Эдику не стоило труда прикинуть, кто мог быть этим самым медведем СТ. И, ощутив волну недовольства, Медведев-младший взглянул на девчонку, все еще стоявшую перед ним. «За вами хвост. Папа решил помочь». Подмигнула девчонка и, развернувшись, скрылась за дверьми, ведущими в комнату персонала. Медведев не собирался сидеть и ждать, пока помощница, присланная отцом, прояснит ситуацию, вернет его имущество в виде портмоне, телефона, ключей и пачки презервативов, а встал из-за стола и, пошатываясь, подошел к бару. Он четко различил двоих парней, прилипших к стене. Их лиц он ранее не видел, но ощутил неясную тревогу. Выходит, последняя сделка, которую он провернул, аукнулась в полной мере. Первым делом он спохватился, что его видели в обществе друзей. И теперь по его, Эдика, вине им может грозить опасность. И если за Коршуна, состоявшего на службе закона, он не особо переживал, поскольку Демид был опытным воякой, то в отношении Макса были сомнения. Пацан хоть и смышленый, но ему всего 22. Молоко на губах не обсохло. «Уже уходим?» «Вот и отлично, милый». Нарочито громко промурлыкал знакомый, приятный голос. Эдик повернул голову. Рядом стояла все та же девчонка, но теперь ее стройную фигурку, которая на поверку оказалась весьма неплохой, облепил мотоциклетный комбинезон, подчеркивая все женские прелести. А в руках дерзкая официантка вертела очки и шлем. И пока медведь оценивал и выискивал на фигурке странные незнакомки места, куда она могла бы гипотетически спрятать выкраденное у него же имущество, девчонка уже подхватила его под локоть и потащила к выходу. «Не дергайтесь, Эдуард Эдуардович», — прошептала девушка, широко улыбаясь. «У меня все под контролем. Коршуну и демону ничего не угрожает. Сейчас оторвемся. Вы, главное, не паникуйте». «Какого?» — взревел Эдик, когда оказался на улице и увидел, как его дивный, новенький, только что отполированный до блеска автомобиль грузит эвакуатор. «Все в порядке, свои», — предупредила девушка. «На байке оторвемся. Нам нужно поводить их пару часов, а дальше все придет в норму». «Верни мобилу», — прошепел Эдик. Он не собирался бездействовать и верить какой-то девчонке. «Возьмите лучше шлем, Эдуард Эдуардович», — спокойно посоветовала девушка и ощутимо ткнула упомянутым предметом Медведеву в живот, отчего тот пошатнулся, а выпитые виски пообещал вернуться на свободу тем же путем, что и попал в организм. «Ты кто такая?» — прошипел медведь, но от шлема не отказался. Утром он собирался попасть в отчий дом и потребовать ответы. Кажется, его родители вновь решили, что ему срочно необходима помощь. И послали странную девчонку. Хотя зачем она ему нужна, Эдик так до конца и не понял. Кажется, все-таки он упился в хлам. «Агентство Аленка», — представилась девушка и шагнула к мощному байку, припаркованному рядом со ступеньками бара. Медведев до жути ненавидел двухколесных монстров. На дух не переносил, свято веря, что они вредят дорожному движению и вообще смертельно опасны для здоровья. «И чем занимается твое агентство?» — пробормотал Эдик. «Всем понемногу», — уклонилась от прямого ответа девушка и оседлала байк. Медведеву вдруг показалось, что он не настолько пьян, чтобы заметить, как проворно выполнила незнакомка этот финт. Мысленно присвистнул, оценив ее растяжку и длину ног, и понял, что в джинсах невольно стало довольно-таки тесно. Кажется, Медведев испытал даже определенного рода дискомфорт. «Прошу», — мотнула головой девушка, подрёв мощного движка байка. У Эдика все мигом упало. Ведь именно сейчас он осознал, что придется таки сесть за спину странной незнакомки и поехать с ней на этом двухколесном монстре. «Не, без меня», — махнул руками Эдик, а девчонка подняла забрало на шлеме и закатила глаза. «Вы, Эдуард Эдуардович, простите, сыкло!» — прокричала девушка, широко улыбаясь. Никто и никогда Эдика не обвинял в трусости. С его комплекцией и тягой к битью морд никто даже и помыслить не мог о таком. Но вот явилось мелкое недоразумение и портило медведевский имидж. Непорядок. «Это мы еще посмотрим», — прищурился молодой мужчина и легко забрался на место позади девушки. Эдик не собирался корчить скромнягу и тут же обнял девушку за талию. Но немного промахнулся, угодив ладонями на грудь. Грудь показалась Эдуарду весьма аппетитной. И Эдуард Эдуардович-младший мгновенно отреагировал на эти манипуляции, посоветовав в срочном порядке выяснить у дамочки из «Аленки», куда именно она подевала пачку стыренных резинок. Девушка невозмутимо сдвинула мужские ладони на собственную талию, прокричала «Держитесь, товарищ медведь!» и сорвалась с места вместе с матерящимся пассажиром за спиной. Эдику казалось, что вискарь все же не успеет перевариться его организмом. Выйдет так и примерно в том же виде. А еще он возненавидел мотоциклистов пуще прежнего. «Дура шизанутая!» — орал он, когда девчонка лавировала по автостраде, сливаясь с потоком транспорта. «Ой, не нудите, Эдуард Эдуардович!» — кричала в ответ девчонка. Но Эдик готов был поклясться, что слышал другую фразу, не очень цензурную и более лаконичную. Спустя полчаса, или по меркам Эдика целую вечность, девчонка свернула на проселочную дорогу и притормозила лишь у небольшой избушки, в которой не было и намека на наличие жильцов. «Прибыли, Эдуард Эдуардович», — отчиталась девушка, заглушив двигатель. «Сами слезете? Или помочь?» Эдик был уже почти трезв, но от быстрой езды его немного потряхивало. Зато прояснилось в голове, и появилась куча вопросов. «Жду подробностей», — хмуро изрек молодой человек, стягивая шлем с гудящей головы. «Что конкретно вас интересует?» Невозмутимо поинтересовалась девушка, широко улыбаясь и глядя на Эдика снизу вверх. «Почему мне кажется, что я тебя видел раньше? Кто тебя послал? А главное, зачем?» Перечислил Эдик первое, что пришло в голову. «Мы виделись в офисе вашего отца. Меня наняли ваши родители. Причина — вы слишком затянули с холостяцкой жизнью. Ваша матушка считает, что наступило время остепениться, Эдуард Эдуардович». Поведала, словно великую тайну, странная незнакомка. «Что?» — взревел Эдик, полностью оправдывая свое прозвище, унаследованное от родителя. «Вам пора жениться, товарищ медведь», — подмигнула девушка, и пока Эдик окончательно не впал в состояние неконтролируемой ярости, байкерша вынула телефон из внутреннего кармана комбинезона и протянула его спутнику. «Вот здесь у меня наиболее подходящие кандидатуры». Лично подбирала согласно вашим предпочтениям и интересам. «Писец!» — процедил Эдик. «Я думал, ты из охранной фирмы». «Что вы! Я владелица брачного агентства «Аленка». Алена Камерская, очень приятно», — рассмеялась девушка. «Но вы не переживайте. На вас действительно собирались напасть два отморозка. А машину мы доставили к вашему дому. Все равно за руль вам нельзя. А так проветрились». И способна мыслить связно. «Так что скажете? Будем выбирать невесту?» Эдик моргнул, выдохнул, набрал полные легкие воздуха и вновь выдохнул. Не помогло. Гнев и недовольство за вмешательство в его личную жизнь просто убивало. И он, не стесняясь, выплеснул весь свой словарный запас на новую знакомую с умопомрачительной фигурой и красивой улыбкой — Алену Камерскую. План был прост, как 3 рубля. Казалось бы, нужно просто привлечь внимание медведя. А дальше молодой человек мигом проникся бы ситуацией и осознал всю необратимость вопроса. Но друзья где-то просчитались. Коршун и демон сидели в кабинете медведевых старших, слушали сухой отчет девушки, представителя Аленки, и переглядывались. «Вот здесь хочется подробностей». Вмешался в краткое повествование Демид, когда Алена, находясь по ту сторону конференц-связи, перелистнула страницу электронного блокнота. «Вы хотите сказать, что после возвращения домой наш Эдик просто уснул? И 3 дня никаких передвижений? Вот просто взял, впал в спячку на 3 дня?» «Так точно», — кивнула Аленка, как показалось собравшимся с нотками настороженности. «Хорошо. Спасибо, Алена, за содействие». «Будем надеяться, что Эдуард все же рассмотрит некоторых претенденток», вмешалась Александра Медведева, которая поднялась со своего места и оказалась за пределами досягаемости видеокамеры ноутбука. Рада была помочь. Подробный отчет я пришлю почтой», — сухо произнесла девушка, деловито пряча записную книжку в небольшой рюкзак. Медведева, выйдя из поля зрения камеры, тут же принялась активно жестикулировать руками, давая понять мужу и всем собравшимся, что цель достигнута, вопреки утверждениям Аленки. Характерные ритуальные танцы индейцев племени Йес удавались Александре особенно хорошо, и ее муж не смог сдержать тихого смеха. «Отлично, Алена Александровна, мы с вами свяжемся при необходимости», — вежливо произнес Медведев-старший прежде, чем завершить видеочат. «О, боги! Пусть первой будет внучка!» — воскликнула Медведева, как только ноутбук вместо хорошенького личика девчонки из брачного агентства показал обычную заставку рабочего стола. «Дорогая, порой ты меня поражаешь», — рассмеялся Эдуард Медведев, полностью разделяя радость супруги. «Вы сейчас о чем? Мы с Коршуном так и не поняли. Я вообще завис на новости, что Эдю вырубила после пары порций вискаря. Да он в одно, простите, рыло литр заглотит, и как огурчик», — выражал свое непонимание Макс. «И дома дольше суток не сидит. Его вечно тянет на подвиги». «Максимушка, ты ничего не понимаешь». Не переставая исполнять танец во славу божества все тех же индейцев племени Йес, Саша Медведева махнула рукой. «Да я вон тот пледик за спиной Аленки узнаю, где хочешь. Он уникальный. Сама вязала сынулю в подарок. Вывод такой. Девчонка у него дома. Предлагаю проверить». «Предлагаю не мешать», — внес встречное предложение Коршунов, а мужчины, широко улыбаясь, согласились. «Я осторожно проверю по своим каналам. Но предлагаю сохранять тишину в эфире». «А я в ресторан. Мой сын женится скоро. Мне срочно нужно переговорить с поварами. А лучше поеду к Музе. У нее опыт большой, она непременно поможет», — воодушевилась новостями Медведева и, не принимая возражений, выскочила из кабинета, на радостях позабыв и про ключи от машины, и про телефон с сумочкой. Мама Эдуарда Эдуардовича была безмерно рада тому, что ее сын, наконец, встретил ту самую девушку. И у нее не возникало сомнений, что Аленка и есть та самая. «Думаешь, поверили?» — с сомнением спросила Алена, как только экран телефона погас. Эдик, не стесняясь собственной наготы, протопал из ванной к постели, на которой сидела смущенная, но полностью одетая девушка. «Думаю, да», — кивнул молодой человек, присаживаясь на постель. «Ну и чего ты грустишь? Все получилось. Ты выполнила свое задание, заказчики счастливы, я тоже». «Но я ведь соврала твоим родителям, сказала, что ничего не вышло, а сама...» — вздохнула девушка. «А сама что?» — подразнил Эдик. «И как тебе не стыдно, Алёнушка, совратила меня с пути истинного? Погубила такого мужчину. И как мне после этого в глаза друзьям смотреть?» «Прекрати», — насупилась девушка. «Между прочим, ты портишь мой имидж». «Ну, мой имидж холостяка ты уже испортила, так что я намерен мстить долго, коварно и качественно», — заявил медведь, без зазрения совести повалив девушку на кровать. И только теперь он понял, что девчонка сидит именно на том самом пледе, который подарила мать. «Вот чёрт!» «Что случилось?» — всполошилась девушка, поглаживая затылок парня своими ладонями. «Кажется, нас либо вот-вот раскусят, либо уже раскусили». Вздохнул Эдик, но он не очень и расстроился. 3 дня, проведенных с красавицей Аленкой, круто изменили его жизнь. Ему уже до смерти хотелось утащить девчонку в свою берлогу и заявить всем холостякам, появлявшимся в ее милом агентстве, о том, что хозяйка конторы принадлежит Медведеву. «Слушай, ты говорила, у тебя есть открытая виза?» — припомнил Эдик разговор девушки о том, что по долгу службы ей пришлось изрядно попутешествовать, а еще работа требовала от нее постоянной готовности к любым передвижениям. «Да, есть», — кивнула Алена. «Ты выйдешь за меня? Вот прямо сегодня?» — заулыбался Эдик. В первую минуту у Аленки глаза превратились в огромные озера. Во вторую она потеряла дар речи. А в третью? В третью минуту после прозвучавшего предложения Медведев не позволил Аленке произнести ни слова. Жадно поцеловал, отбирая не только слова, но и мысли. «Решено. Я мигом упакую смену вещей, потом рванем к тебе, потом в аэропорт». Строил планы Эдик, не позволяя своей девушке возразить и, упаси бог, отказаться. «И рвем когти, пока моя маман не появилась с тетками, каталогами свадебных платьев и списком приглашенных». «Все настолько критично?» — вздохнула Аленка. «Ты даже не представляешь масштабы катастрофы», — закивал Эдик. Аленка согласно кивнула, но в душе мечтала и о свадебном платье, и о списке гостей, и о нормальном предложении, сделанном любимым мужчиной. О том, что Эдуард был именно любимым мужчиной, девушка ни капли не сомневалась. У нее было достаточно времени, чтобы изучить объект вдоль и поперек. И еще до роковой встречи в баре Аленка поняла, что втрескалась по уши в работу. И решилась на небольшую авантюру — постараться влюбить работу в себя. Но ее план провалился. Она просто не смогла обманывать Эдика. Взяла, да и рассказала ему все, начиная со звонка Александры Медведевой, заканчивая погоней. Эдик несколько минут молчал, потом потребовал вернуть его похищенное имущество, включая ключи, портмоне и пачку презервативов, и попросил Аленку отвезти его домой. Но вышло так, что начался проливной дождь, и Медведев не смог отпустить продрогшую и промокшую насквозь девушку. И как только молодые люди оказались в просторной холостяцкой квартире Эдика, все получилось само собой. Наутро Эдик понял, что пачки презервативов ему катастрофически мало. И спустя полчаса он уже возвращался домой из магазина, прикупив не только продукты на ближайшее время, но и стратегический запас упомянутых контрацептивов. Эдику не хотелось отпускать девушку. И на второй день их добровольного заточения Медведев осознал, что он не хочет отпускать Аленку не только завтра, но и вообще никогда. Да и как ее отпустить, если она такая милая, красивая, сексуальная, еще и умная? И не дает ему спуска, троллит его зверски и не млеет от комплиментов. Наоборот, хмурится и фыркает. Словом, Эдик был на 100% покорен дивной красавицей, рассекавшей по городу на своем зверском байке. Вот к нему Эдик так и не научился испытывать хоть какую-нибудь симпатию. Проще говоря, мотоцикл Медведев люто ненавидел. «Аленка, я серьезно. Собираемся и уматываем. У меня есть приятель, он мне должен. Думаю, он поможет нам. Так что вернемся мы уже в официальном браке», — расписывал Эдик грядущее безумие, вернее, грядущее бракосочетание с Аленкой. «Я думала, мы бежим, чтобы не женить тебя», — удивилась Аленка. «О, нет. Мы бежим как раз для того, чтобы быстренько поженить меня. А моя родня пусть планирует, чего им вздумается. Просто я прекрасно знаю родителей. Они будут настаивать на грандиозной свадьбе только месяцев через 6 или даже через год. А я, видишь ли, не собираюсь плясать под их дудку. Собирайся», — поторапливал Эдик. «Кстати, я так и не услышал твой положительный ответ». «Нет, Эдуард Эдуардович», — решительно заявила Аленушка. «Никуда я с тобой не поеду. И вообще у меня дела. Фирма. У меня, наконец, кот дома голодает уже 3 дня. Мне пора». Эдик, вдруг осознав, что девчонка не шутит, перестал улыбаться. «Кто?» — уточнил он на всякий случай, прекрасно запомнив рассказ Аленки о том, что у нее аллергия на кошачью шерсть. «Кот!» — подтвердила Алена и, застегнув комбинезон, протопала до входной двери. «Ты звони, не пропадай, медведь!» Эдик во все глаза наблюдал за тем, как его любимая, без всякого сомнения, женщина скрывается за дверью. А потом и, оседлав зверский байк, мчится от него в неизвестном направлении. «Вот ты, однако, кретин, медведь!» — пробормотал Эдуард и помчался искать свой телефон. Оказалось, что о своей Аленке он узнал практически все, начиная от сведений о размере ноги, заканчивая ее увлечениями и интересами, но вот забыл уточнить одну важную деталь — номер телефона девушки и ее адрес. И теперь Эдик лихорадочно выискивал сведения о компании «Аленка», но, к сожалению, ничего так и не нашел. «Да не грусти, мужик. Давай еще по одной и в сауну». Коршун хитро подмигнул Максу, но предложение было адресовано Эдику. Эдуард Эдуардович провел больше недели в безрезультатных поисках «Аленки» и ее хозяйки. Создавалось впечатление, что о подобной компании никто никогда и ничего не слышал. Родители открыто игнорировали его вопросы и просьбы о предоставлении хоть каких-нибудь сведений. Мать и подавно обиделась на него, как только услышала пересказ разговора ее сына-балбеса с чудесной Аленушкой. «Хотел маму лишить такого события. У мамы был бы праздник. Мама женит единственного сына. Изверг». Это были последние слова, сказанные Сашей Медведевой собственному отпрыску. С отцом у Эдика отношения не испортились, но грозный родитель не торопился помогать неразумному отпрыску. Эдик подозревал, что мать выставила отцу ультиматум, и, разумеется, папа принял сторону любимой супруги. Здесь Эдик оказался бессилен. Оставались еще и друзья, но и они не владели сведениями о его Аленушке. Демид Коршунов пообещал пробить личность девушки по своим каналам, но пока никакой информации не всплыло. Эдик чувствовал себя в ловушке. Вот вроде и выбраться может, да нет желания отгрызать ногу, попавшую в капкан. Не срастется потом рана, так и будет кровоточить. Медведев чувствовал, что с Аленкой у него все по-настоящему, все серьезно. Теперь он прекрасно понимал Коршуна и Макса и даже завидовал друзьям. Ведь после бара они помчатся к своим женам, а ему, Эдику, опять ночевать в своей одинокой берлоге. Эдик много думал о том, почему девчонка ушла. И только благодаря Светику и Мике до него дошло, что хозяйка брачного агентства мечтает о собственной свадьбе, впрочем, как и все девочки. А он — свалим и назло всем распишемся по-тихому. Балбес, одним словом. «Да нет, ребят, я домой», — скривился Эдик. Медведев, в отличие от друзей, не топил свою печаль в алкоголе, пусть кошки и нагадили знатную кучу в его душе. Эдик пил крепкий чай и думал, как можно повлиять на мать. Были мысли нанять спеца и хакнуть матушкин комп, но за это начальник службы СБ мог запросто пройтись дубинкой по его почкам, ведь комп госпожи Медведевой подвязан к сети безопасности казино. Словом, оставалось лишь давить на материнские чувства. И Эдик собирался уже утром позавтракать в родительском доме. Ребята засобирались по домам, Эдик вздохнул, не торопясь уезжать в свою квартиру, которая, кажется, пропиталась ароматом Аленки. Молодому человеку казалось, что запахом девчонки благоухала не только постель, но и даже занавески. И это сводило с ума. Коршун и Макс умчались к своим любимым, а Эдик, вскинув руку, подозвал официантку. Девушка принесла счет, а Эдик потянулся в задний карман джинсов за портмоне. Но рука нащупала лишь пустоту. И Медведев поразился собственной глупости. И как он мог не заметить, что его вновь обокрали? А главное, когда? Медведев вдруг почувствовал, что воздух вокруг него смешался со знакомыми духами. «Аленка!» Молодой человек оглядывался по сторонам, пытаясь рассмотреть в каждом посетителе пугливой лани ее, свою девчонку, но тщетно. «Вы оплачивать будете?» — раздался негромкий бас охранника. Эдик кивнул, вынул из кармана куртки пару купюр. С недавних пор Эдик начал делать вот такие заначки, перестал хранить деньги в одном месте и распихивал их по карманам. Оплатив счет, Эдик помчался на улицу. «Но он ведь не мог ошибиться!» Или он просто сошел с ума, и теперь везде и всюду ему мерещится его Аленушка? Вечерний прохладный ветерок взъерошил волосы молодого человека, и Эдик поморщился. Появилось вдруг отчаянное желание вернуться в бар и упиться в сопли. Возможно, тогда ему станет легче? Но мысли о вредительстве собственному организму посредством алкоголя улетучились, как только Эдик рассмотрел мощный байк, припаркованный за одним из автомобилей. Эдик спрятал руки в карманы, просто побоялся, что задушит девчонку. В объятиях, разумеется. Аленушка спешилась с остального зверя и замерла в метре от Эдика. Подняла забрало на шлеме и хмуро взглянула на парня. «Хорошо, твоя взяла», — мрачно произнесла Аленка. «Если ты не передумал, то паспорт при мне». Девушка протянула украденное портмоне и ключи от машины и квартиры. Удивительно, но презервативов в кармане Эдика не оказалось. И их отсутствие несказанно порадовало девушку. Выходит, Эдик не планировал устраивать секс-марафоны с первыми встречными девушками. Выходит, не торопился ее забыть. Эдик замер, любуясь хмурым, но прекрасным личиком девушки. Он не очень понял ее слова, просто стоял и смотрел на нее, и да, улыбался, словно идиот. но ни капли не смущался этого. «У меня дурная привычка прятать носки под диван». Вдруг очнулся Эдик и шагнул к девушке. Аленка шумно сглотнула, ее рука дрогнула, и бумажник упал на землю. Медведев словно и не заметил этого, так и смотрел на девчонку, не отрываясь, словно собирался ее проглотить целиком. «Знаю», — хмуро кивнула она, прекрасно помня обо всех недостатках и достоинствах молодого человека. «И крышку от зубной пасты я не закрываю», — продолжал каяться в своих недостатках медведь, замирая вплотную с девушкой, но не касаясь ее руками. Просто боялся, что не сдержится и сожмет ее, стиснет крепко и уже никогда не отпустит. «В курсе», — пробормотала Алёнушка. «И ворчу по утрам, особенно если не выспался», — говорил Эдик. «Угу», — вздохнула Алёнушка. «И ненавижу твой байк», — признался Эдик, склоняясь к лицу Алёнки. «Вы непременно подружитесь», — по секрету произнесла девушка за секунду до того, как Эдик прижался своим ртом к ее губам. «Не уверен, но я постараюсь», — пообещал медведь, переводя дыхание. «Едем? Адрес знаешь». Алёнушка нервничала. По долгу службы она общалась с разными личностями, от истеричных мамаш-невест до суровых мужчин, которым требовалось подыскать подходящую кандидатку на роль жены. Но сегодня она общалась с собственной будущей свекровью, которая была настроена крайне решительно, и девушка жутко нервничала. «Алёнушка, мы не можем пригласить только родню. А как же наши партнеры? Нет, список гостей мы менять не станем», — категорично заявила Александра и даже притопнула ножкой. Эдик, старательно пережевывая бутерброд, прихлебывал чай и делал вид, что вся эта суета его не касается. Алёнушка бросила затравленный взгляд на жениха, а медведь лишь улыбнулся. «Мам, ты не прессуй Алёнку. У тебя сын один, женится один раз. Будешь перегибать, так мы в Вегас махнём», — подмигнул Эдик невесте. Алёнка улыбнулась. Шикарная свадьба и белое платье уже не были такой уж голубой мечтой девушки. Она все больше склонялась к варианту рвануть в Вегас, но пока что рассматривала этот выход как запасной. «Хорошо, но платье мы будем выбирать без тебя», — насупилась женщина, ткнув в сына указательным пальцем. «Алёнушка, швея уже ждет нас. Я прихвачу сумочку и поедем». «Хорошо, Александра Борисовна», — послушно закивала Алёнушка, но наткнулась на грозный взгляд Медведевой и торопливо исправилась. «Хорошо, мама». Медведева заулыбалась, закивала, потрепала невестку по щекам, словно никак не могла налюбоваться на девчонку, и взгляд при этом у мамы Эдика был такой сладко влюбленный, что самой Алёнушке становилось немного жутко. Ведь родителей у девушки не было, и все эти сюсюканья были ей незнакомы. Александра Медведева скрылась из гостиной, оставив сына и невестку одних. «Ты как, держишься?» С сочувствием поинтересовался Эдик, привлекая любимую на свои колени. Алёнка горько и печально вздохнула. Они уже 3 месяца жили в просторной квартире Эдика, просыпались и засыпали вместе, ругались и мирились, строили планы на будущее и занимались свадебными приготовлениями, от которых хозяйку брачного агентства уже воротило. «Вегас», — пробормотала Алёнушка, но потом тут же отмела свое предположение, поскольку вспомнила фанатичный блеск в глазах будущей свекрови. «Мама не поймет, так что улыбаемся и терпим». «Вот и умница. Обожаю тебя», — зашептал Эдик, скользя руками по тонкой талии девушки. «А можно одним глазочком? Но я только гляну одним глазочком на тебя в примерочной, и все, тут же свалю. Честно. Просто как представлю тебя в кружевах, прям крышу сносит». «Я тебе дам одним глазочком», — строго прикрикнула Александра Медведева, которая уже вернулась, вооружившись сумочкой, телефоном и ежедневником. «Алёнушка, не слушай этого идиота. Он тебе голову задурит, уговорит на что угодно». «Я тоже тебя люблю, мамочка», — рассмеялся Эдик, понимая, что до свадьбы не видать ему невесту в кружевах. «Ну да ничего, зато в брачную ночь он оторвется на всю катушку». Об этом он и сообщил своей невесте хриплым шепотом на ухо, отчего девушка засмущалась и покраснела. «Пусть они и жили вместе 3 месяца». а Эдик все равно находил повод и слова, чтобы ее смутить. «Я тебя люблю, Алёнушка», — пробормотал медведь. «И я тебя, медвежонок», — ответила Алёнушка. Свадьба, как и планировали Медведевы, прошла грандиозной. Собрались все друзья, родственники и сотрудники заведений, принадлежавших Медведевым. Торжество удалось на славу. Алёнушке особенно запомнился их свадебный торт, приготовленный музой Эдуардовной. И, разумеется, жених. Ее новоиспеченный муж был красавцем. Смокинг подчеркивал ширину плеч, и Алёнка не могла налюбоваться на эту почти двухметровую красоту. К удивлению девушки, родня и друзья медведя выглядели примерно одинаково, за исключением цвета волос и глаз. Но молодые мужчины все были как на подбор, точной копией своих отцов. Алёнушка, словно тряпичная кукла, кочевала из рук в руки. Ее постоянно кто-то обнимал, трепал по щекам, приподнимал над полом, кружил. Но больше всего внимания ей уделяли отец Эдика, Лука Ильич и Андре. С этой троицей взрослых мужчин Алёнушка познакомилась уже давно и испытывала к ним глубокую симпатию. «Вот прям обязательно ее тискать», — хмуро пробормотал Эдик, пытаясь извлечь свою жену из рук дяди Андрея, который своей белозубой улыбкой светил во все стороны. Эдика, признаться, уже начинал бесить тот факт, что его жену лапают все, кроме него. И если с молодым поколением медведь мог хмуро перетереть за углом, то со стариками не выйдет. В конце концов, друзей отца он уважал. «Что поделать, если наша невеста такая хорошенькая?» — мурлыкал Марин, а дядя Лука согласно кивал. «Она не наша невеста, а моя жена», — потерял терпение Эдик и все же схватил Алёнку в объятия. «Ходят здесь всякие, мое богатство лапают». «Эдик, прекрати!» — рассмеялась Алёнка, заглядывая в глаза мужу. «И улыбка у нее сказочная», — вздохнул тот же Марин, а Эдик всерьез собрался отыскать тетушку Еву и наябедничать на чертова дядьку Андрея. Новоиспеченный жених с трудом дождался момента, когда ведущий торжества их отпустит, усадив в шикарный лимузин с надписью на стекле «Молодожены», и сам не понял, когда это произошло. Оказавшись в машине, Эдик опустил тонированное стекло. Невеста, сверкая улыбкой, радостно махала рукой всем гостям, вышедшим провожать их. Эдик сиял счастливой улыбкой, но, столкнувшись с лукавыми взглядами друзей, тут же перестал улыбаться, привлек жену и жадно поцеловал. Вот так. Пусть все видят, что Алёнушка принадлежит ему. Но никто из близких друзей не расстроился, не огорчился. Наоборот, мужчины принялись свистеть, кричать, давать советы, а женщины смахнули слезы умиления. Ведь Эдик выбрал себе такую замечательную девушку, просто сказочную красавицу. «Что ж, у нас остался Федор», — заявила Саша Медведева, когда машина с молодоженами скрылась из виду. «Правда, придется потерпеть лет 15, да, Муза? Но зато мы подготовимся к его свадьбе, и все пройдет идеально». «Саша», — вздохнул Медведев-старший, — «дай пацану вырасти». «А что такого? Пусть растет. Я пока буду практиковаться на других. Кто-то ведь должен руководить Алёнкой, пока дети отдыхают. К тому же, чья заслуга в том, что Коршун женился на Свете, а Мика вышла замуж за Макса? Вот и не благодарите». Нахваливала свои заслуги Саша Медведева, а все друзья смеялись в ответ. Да, кто бы знал, что у Саши Медведевой проснется талант сводницы после того, как именно она придумала, как разлучить Музу и Луку. С тех пор у женщины появился комплекс, и она стремилась сводить любящие сердца. И начала она как раз с четы Демоненко-старших. Гости лишь с облегчением выдохнули, когда поняли, что больше одиноких сердец в их компании нет. Все пристроены, все счастливы. А Федор Демоненко... Но мальчишка еще не вырос. Остается надеяться, что Саша отыщет и для него достойную спутницу. Конец.